Картина пятая. Огромный майдан незалежності острова на западной его стороне. Шум громаднейшей толпы. На сцене сперва отдельно, потом толпами появляются туземцы с оранжевыми флагами. Пламя дрожит, и от этого вся сцена освещается мистическим светом. Кири, вскочив на пустую бочку из-под апельсинов. «Эй, эй, туземцы, сюда, сюда!» Туземцы, хто кличе? Що трапилося? Извержение? Хто? Що? Навіщо? Кто зовет? Что случилось? Кто? Что? Почему? Тахонга вводит на сцену гвардию желто-синими фонарями. Кири, я зову, зову я, Кири Куки, друг туземного народа. Сюда! Поднимает свой оранжевый фонарик над головой. Первый туземец, извержение! Кири, да, извержение, сюда! Слушайте все, слушайте, что я вам скажу. Туземцы, кто это говорит? Кто говорит? Кто? Кири, это я говорю, Кири, друг туземного народа. Туземцы, слушайте, слушайте! Раздаются звуки украинского гимна. Арапы, боги да хранят, лики, тише вы! Кири делает отчаянные знаки с бочки, и гимн умолкает, а также и арапы. Ничего его боги не хранят, да и не хранили никогда. Да и незачем богам охранять тирана, измучившего свой народ. Туземцы издают звуки изумления. Кири, итак, когда Сизи, напившись огненной воды, мирно спал в своем гареме на уступе, вулкан Муанганам, молчавший вот уже 13 лет, с тех пор, как наш дорогой остров обрел независимость, отделившись от угнетателей с материка, внезапно отверз свою огненную пасть и изрыгнул потоки лавы, кои истерли с лица острова приспешников Сизи-Бузи, гарем и половину гвардии. Сам Сизи еле жив. Скоро он уйдет на небеса и отдаст свой царский тотем. Видно, пришел начертанный в книге жизни предел божественному терпению, и волею Вайдуа власти тирана не стало. Он уже больше не будет угнетать нас. Гул. Лики. Да чего, каналья красноречив? Кири, братья, я Кири Куки, араб по рождению, но туземец по духу, поддерживаю вас. Вы вильни туземцы? «Кричить разом земною! Кричить! Ура!» Туземцы вначале тихо, потом громче. «Ура! Ура! Ура!» Гул стихает. «Кири, не будет больше угнетения на острове! Не будет жгучих бичей надсмотрщиков арапов! Не будет рабства! Вы сами теперь хозяева своего острова! Вы сами владыки! О, туземцы!» Второй туземец. «Браты, чему він говориться? Почему арапы, свиты, служившие тирану, премьер-министром, радуются за нас? В чем дело?» Первый туземец. «Це Кирикуки». Третий туземец. «Кто-кто?» Гул. Лики, говорил я ему, что ничего не выйдет из этой прелестной затеи. Унести бы только ноги пошвыдше. Четвертый туземец. «Это Кири!» «Кири, да, это я!» «Кто-то из вас, возлюбленные мои туземцы, крикнул, почему араб радуется вместе с нами? Ах-ах!» «Горечь в моем сердце от подобного вопроса! Кто не знает Кирикуки? Кто не слышал его не далее, как на медне у маисовых кустов?» Первый туземец. «Так-так, мы чулы!» Туземцы. «Мы слышали!» «Кири, тише!» «Слушайте, что сделал я, истинный друг туземного народа Кири Куки! Я был схвачен стражей вместе с другими туземцами, свободным журналистом Кай Кумом и бывшим арапом Сизи-Бузиной лейб-гвардии Фарра-Тете!» Первый туземец. «Где Кай Кум и Фарра-Тете?» «Кири, слухай, слухай! Нас бросили в темницу, а затем привели сюда, к подножью Сизиного трона». И здесь верная смерть глядела нам в глаза. Я був свідком того, як бідних Кая і Фара наказали повісити. Ужас, ужас, ужас! Третій туземець, а тебя? Кеременя? Со мной вышло гораздо хуже. Старый тиран решил, что для меня, араба, изменившего ему, смерть в петле на пальме — слишком легкое наказание. Меня ввергли обратно в подземелье и оставили там, чтобы изобрести для меня неслыханную по жестокости казнь. Там, сидя в сырых недрах, я слышал, как доблестно Кайкум и Фара-Тете вырвались из рук палачей, бросились с Муанганама в океан и уплыли, пообещали выплаты у Лондона та опубликовать у вільній пресі всю правду про наміри старого тирану. Бог Вайдуа да хранит их в бурлящей пучине. Первый туземец. Боги да хранят Кая и Фара. Да здравствует Кирикуки, друг туземного народа. Туземцы. Да здравствует Кири, витаемо Кири, хвала богам. Кири. Дорогие друзья, теперь перед нами возникает вопрос о том, что делать нам. Неужели цветущий остров наш останется без правителя? Неужели нам грозит ужас безначалия и анархии? Туземцы. Он прав, Кирикуки, он прав. Кири. Друзья мои, я предлагаю тут же, не сходя с места, избрать человека, которому мы могли бы без страха доверить судьбу нашего острова и все богатства его. Бисов царь все еще черляется, цепляется. За власть через три луны он хочет передать ее вместе со священным тотемом и нагрудной золотой цепью какому-нибудь своему прихлебателю. Но ничего у него не выйдет. Мы сами изберем нового правителя. Он должен быть честен и правдив, друзья. Он должен быть справедлив и милостив. Но он, друзья мои, должен быть и образован, чтобы вести сношения с европейцами, нередко посещающими наш плодоносный остров. Кто же это, друзья? Туземцы. Это ты, Кирикуки. Кири. Да, это я, то есть нет. Ни за что, я не достоин этой чести. Туземцы. Кири, ты не смеешь отказываться. Кири, ты не можешь покинуть нас в столь трудную минуту. Ты один освященный, образованный человек на острове. Кири. Нет, нет. Лики. Вот черт. Тихо. Кири, зачем ты ломаешься? Кири тихо. Пошел вон, болван. Громко. Неужели мне придется взять на себя эту страшную тяжесть и ответственность? Неужели мне? Хорошо, я согласен. Туземцы громовыми голосами. Ура! Да здравствует Кирикуки первый, друг туземного народа. Кири. Слезы умиления застилают мне глаза, о, дорогие мои. Добрые, дорогие туземцы! Я докладу усіх зусиль, щоб ви не розочарувалися у вашому виборі. І в знак того, що я душою і серцем з вами, я знімаю з себя бело-голубой арапов убор і надіваю ваші прелесні туземні цвіта. Знімає головний убор, надіває оранжеві туземні пір'я. Туземці лікують. Музика. Тут же, не сходя з міста, и, положа на эту священную для нас книгу жизни, достает какой-то журнал, Лики смотрит на него с удивлением, положа на нее руку, я принимаю присягу верховного правителя острова, присягаюся служить вам верою то правдою до кінця. Лики тихо. На чем это ты клянешься? Кири тихо. Они все равно неграмотные. Что под руку подвернулось, то и взял. Поворачивает книгу жизни обложкой к зрителям. Это журнал «Плейбой». Громко. «Я, Кирикуки первый, объявляю вам свой первый декрет. В знак радости переименовываю наш дорогой остров во времена Сизи-Бузи, носивший название острова Окраина, в помаранчевый остров Усередина. Можно считать, что мы уже практически в середине Европы, а не на краю материка, как раньше». Чтобы покончить с голодом и нищетой, мы будем вместо маиса, который в Европе все равно никто не купит, повсюду выращивать апельсины. Апельсина – царица полей. У нас теперь будет настоящая апельсиновая республика. Туземцы ликуют. Мы закрыем уси в угольные шахты на востоке острова, где вы, мои дорогие сограждане, мерли, как мухи, зарабатывая себе на хлеб и роясь в земли, как слепые кроты. Вы более не будете терять там ваши драгоценные жизни. Кроме того, уголь оттуда так чудовищно дорог, что это не позволит нам легко интегрироваться в европейскую экономику. Но никто из вас не останется без средств к существованию. По-перше, добрые европейцы пришлют к нам свои крылатые птицы, чтобы охранять нас и богатство нашего острова от разбойников-олигархов, окопавшихся на материке, які скупувають за нищу наши цінності. Мы будем получать плату за каждый взлет и посадку. Их солдаты встанут у нас на постой, и мы будем класть в казну деньги за каждый съеденный ими банан. Материк уже никогда не сможет вновь присоединить и подмять нас. Крики восторга. Подруга, мы отримаем новые рынки сбуту для нашей сельскохозяйственной продукции. Европейцы построят у нас заводы и фабрики, принесут нам подлинную культуру. Мы все научимся читать. И, наконец, самое главное, чтобы наш остров въехал в европейский архипелаг, вы, мои дорогие, должны оставаться здесь, на Майдане, еще в течение минимум 3 лун. Тогда остров накренится и на всех парах полетит в Европу. Разбейте палатки, выставьте часовых и не уходите отсюда, что бы ни случилось. А если Сизи и его недобитые социал-прислужники попытаются нам помешать, мы все равно возьмем власть силой. По обвинению в госизмене, попытке раскола острова и объединения с материком, мы бросим их в тюрьму, где они будут сидеть до конца своей жалкой жизни. Всеобщее восхищение. Теперь возникает вопрос, что делать нам с остатками гвардии Сизи-Бузи? Вот они! Лики Тахонга и арапы растеряны. Туземцы, уводу их! Тахонга, Лики, премьер-министр, ты слышишь? Лики, предатель. Туземцы, в океан! Кири, ні, послухайте мене, мої вірноподданні. Кто будет защищать остров в случае нашествия иноплеменников? Кому мы, наконец, поручим охрану меня? Жизнь человека, который, по-видимому, так нужен острову. Я предлагаю, друзья мои, в случае их раскаяния, простить их, забыть им прежнюю службу тирану, взять их на службу к нам, Тахонге. Отвечай, злочинный генерал, согласен ли ты расстаться и верою и правдою служить туземному народу и мне? Тахонга молчит. Отвечай, Тумба, коли тебе питают. Тахонга тихо. Ты наказав нам мовчати. Кири, рекомендую тебе быть посообразительнее. Тахонга, согласен, повелитель. Кири, Лики, а ты будешь служить? Лики, так точно, ваше величество. Кири, Тахонги, не пойдешь против меня и народа? Тахонга, никак нет, ваше величество. Кири, молодец, ты верный старик. Тахонга, рад стараться, ваше величество. Кири, ну, тебя не перекричишь арапам. Согласны? Арапы, згиден, ваша величність. Кири, армия с нами. Никогда солдаты не повернут оружие против своего народа. Прощаю вас и в знак милости переименовываю в заслуженных народных арапов. Арапы, покорнейше благодарим, ваше величество. Кири, а черт возьми, у меня могут барабанные перепонки лопнуть. Прикажи им молчать. Тахонга, молчаты! Кири, переодеть их в наш туземный цвет. Тахонга, слухаю, ваша величність. Кири, пожалуйста, без крику, молчи. Тахонга, слушай, хлопает в ладоши. С арапов мгновенно сваливаются желто-синие перья, и на голове вырастают оранжевые. Фонари их вместо желтого и голубого цвета также загораются оранжевым. Кири, ось туземный народ, ось твоя гвардия. Туземцы, ура! Тахонга, по церемониальному маршу. Шагом, арш! Музыка играет марш, арапы идут мимо Кири церемониальным маршем, туземцы машут фонариками. Кири, здравствуйте, гвардейцы! Арапы, здравствуйте, ваше величество! Лики становится рядом с Кири. Кири, видал? Лики, ты действительно гениальный человек. Теперь я вижу. Кири, то-то туземцам. Итак, мои драгоценные, если у вас хватит терпения остаться здесь, на этом Майдане, еще всего лишь 3 луны, то мы попадем в европейский архипелаг через... Сию минуту посчитаю. Тихо. 0 из 0, 0, единицы из единицы, 0, следовательно, 2 0, 0 плюс 0, 0. Лет через 100, иначе не получится. Чертов остров слишком беден, чтобы быстро ползти. Громко. Через 7 лет! Но мы с вами сделаем все возможное, чтобы этот срок сократился до 3. Мы будем счастливыми! Маленькая девочка-туземка тянет Кири за рукав. «Дядько, а що ж ми будемо їсти впродовж цього великого пути?» Кири тихо. «А хто обіцяв, що вас в дорозі будуть кормити?» Громко. «Дитинко, ми не будемо їсти, ми будемо пити воздух свободи!» Восторг туземців усилюється до предела. Кири вновь залізає на бочку і воздіває руки к небу. Кири. Дорогу оранжевой революции! Разом нас багато, нас не подолати! Кири протягивает руку к груди и вырывает яркий оранжевый фонарь, символизирующий сердце. С ним в руке он уходит со сцены, увлекая за собой всех остальных туземцев.